Глава 18. «Как ты сказал, зовут деда?» «Кавацоне Джероламо». Где же он слышал это имя? И вдруг озарение. Джероламо Кавацоне. 80-летний помятый старик, племянник Грегорио Пальмезана, тот, что приходил к нему узнать, нельзя ли, раз обоих Пальмезана признали сумасшедшими, объявить их официально умершими, чтобы он загреб себе наследство. Вот и недостающее звено, связующая нить, отметающая все сомнения. Круг полностью и нерушимо замкнулся. Артура, конечно, нашел надувную куклу на чердаке у деда. Наверняка Джероламо и Григорио, когда еще общались, купили себе две одинаковые. Так Артура получил возможность сперва поэкспериментировать с куклой, которую потом выкинул в мусорный бак. Иначе было не объяснить, где он ее раздобыл. Комиссар, улыбаясь, поднялся со стула, обошел вокруг письменного стола, остановился перед остолбеневшим Фацио. «Встань!» Фацио подчинился, и Монтальбано заключил его в объятия. «Спасибо за все. Можешь идти». Тот все стоял на месте, буравя начальника взглядом. «Что у вас на уме, комиссар?» «Ничего, а что?» «Тогда зачем вы велели узнать про этого человека?» «Так, пустяки. Есть одна мыслишка. Сегодня вечером мне надо кое-что проверить. Если будет что-то конкретное, сразу тебе расскажу, хорошо?» Фацио, весь в сомнениях, вышел из кабинета. «Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Не есть, значит, возможно, поститься до завтрашнего обеда. Или поесть прямо сейчас, сильно раньше времени и в торопях. Решил не есть». Остался сидеть на веранде, непрерывно дымя и стараясь не думать о том, что ему предстоит. В итоге пришел к выводу, что лучше не готовить никакого плана действий, а сориентироваться на месте, в зависимости от того, как все будет складываться. В 8:28 раздался звонок. «Говорила с ним через домофон», — сказала Ингрид. «Он внизу». «Отлично». «Не забудь, у тебя 2 часа, ни минуты больше». Прежде чем завести мотор, убедился, что в машине есть мощный фонарь. Потом достал из бардачка пистолет и положил в карман. Связка отмычек и ключей, подарок отошедшего от дел приятеля-домушника, лежала на соседнем сиденье. Поехали. Игра в правду началась. Он с легкостью нашел Виа Нино Биксио. Когда прибыл к небольшому двухэтажному особнячку под номером 21, было 9:05. Вокруг дома был разбит небольшой сад, спереди шла железная ограда. Комиссар объехал на машине вокруг дома. Сзади было 2 входа, небольшая деревянная дверь, возможно, черный ход, и роль ставни, открывавшаяся с пульта. Несомненно, гараж, из которого можно попасть сразу в дом. Так что Артура не пришлось вытаскивать Нинетту из машины, чтобы занести в дом. Он спокойно въехал в гараж на джипе, а потом сделал все, что собирался, без посторонних глаз. Для надежности комиссар сделал еще один круг. Заметил на фасаде вровень с землей 4 зарешеченных окна. Скорее всего, погреб во всю площадь здания. Ему не хотелось входить в дом через главный вход. На Виа Биксио было оживленно. Лучше воспользоваться задней дверью, она выходила на тихую улочку Виа Тукори. Припарковался, вылез из машины, закурил сигарету и зашагал к дому походкой праздно шатающегося. Притормозил на мгновение у двери, бросил взгляд на замок. Обычный, из тех, что открывают длинным ключом. Отмычка с ним в момент справится. Выждал паузу между проезжающими авто, удостоверился, что никто не пялится из дома напротив, достал связку ключей, с третьей попытки нашел нужный, отпер, зашел, прикрыл за собой дверь, включил фонарь. Ему хватило 3 минут, чтобы понять свою ошибку. Комиссар попал в помещение, прежде служившее складом, а теперь приспособленное под хранение ненужного хлама. Безногих стульев, изъеденных древоточцем шкафов, старинных сундуков, и, что самое обидное, отсюда не было прохода в жилые помещения. Монтальбано крепко выругался для поднятия духа. Выключил фонарь, открыл дверь, вышел, запер. «Ничего не поделаешь, придется проникать через ограду и главный вход». Снова обогнул дом и оказался на Виа Биксио. Взглянул на часы. 9:20. Ошибка с дверью отняла кучу времени, теперь его осталось в обрез. Но проезжавших машин было еще слишком много. Зато улица была достаточно широка. Дома напротив не представляли опасности. Решил для надежности подождать еще минут 10. К 9:30 поток авто должен схлынуть. Спустя 10 минут решетка открылась. Затем он застрял с главной дверью, и, как на грех, у соседнего дома остановилась машина, осветив его фарами. Потом она уехала, и через минуту дверь поддалась. Светя себе фонариком, комиссар вошел в дом и двинулся вперед. На первом этаже была столовая, кухня с дверью, ведущей в погреб, туалет и гостиная. Везде идеальный порядок. Прямо напротив двери парадная лестница на верхний этаж. Монтальбано поднялся по ней. Просторная спальня, красивая ванная, кабинет, еще одна комната, запертая на ключ. Однако замок был не из тех, что врезают обычно в двери комнат. Мудреный, фирменный и явно установлен недавно. Верный знак, что в комнате находится нечто важное. Чтобы его открыть, пришлось провозиться минут 10, но едва зайдя, он сразу понял — время потрачено не впустую. Еще одна спальня с двуспальной кроватью, на которой лежал матрас, прикрытый куском целлофана, изодранным и заляпанным кровью. Тумбочка с пустым стаканом. Окно изнутри заложено. Стена и дверь обшиты 20-сантиметровыми пластинами пенопласта для звукоизоляции. Спертый воздух, невыносимая вонь, пот, сперма, моча, кровь, в углу метла. Верх черенка потемнел. Монтальбано подошел и присмотрелся. Запекшаяся кровь. Паскуана угадал. Его зазнобило и подступила тошнота, но комиссар сдержался. На полу обрывки и целая бобина коричневого почтового скотча. Ясно, что Артура, похитив Нинетту, сразу привез ее сюда и здесь убил, заставив выпить яд. Но разделывал он ее не здесь. Слишком мало крови на целлофане. Нет, на эту кровать он переложил тело девушки, чтобы использовать как надувную куклу. Окровавленный черенок тому доказательство. Вышел из комнаты, в ванной сполоснул лицо, но полотенце не тронул, побрезговал. Его всего трясло мелкой дрожью. Зашел в кабинет, набитый книгами. На столе компьютер, полароид и картонная коробка. Открыл. Десятки фотографий. На первых Нинетта, еще одетая, лежащая пластом на кровати. Рот, запястья и лодыжки заклеены скотчем. Потом шли фото после превращения трупа в резиновую куклу с раздвинутыми ногами. Потом со спины. На остальных были запечатлены разные стадии процесса. Монтальбано сунул фото в карман. «Более чем достаточно, чтобы прижать Артура. Можно уходить». Глянул на часы. 10:25. Прикинул, ужин кончится ровно в 10:30. Артура потребуется не меньше четверти часа, чтобы добраться до дома. Спустился по лестнице, прошел на кухню, открыл дверь. В погреб вели 5 широких ступеней. Большое помещение. 4 пустых бочонка, пыльные полки, вмурованные в стены, видимо, для бутылок с вином. Дверь. Открыл. Тут все выглядело иначе. Посреди комнаты настоящий операционный стол, измазанный кровью. Рядом столик на колесах. На нем ложка, шило, несколько бобин пластыря, 2 большие бобины почтового скотча, бритва, стакан воды с чем-то окровавленным внутри, видимо, глазом Нинетты. В углу лежали женская одежда и пара туфель. В другом углу — пластиковое помойное ведро, полное крови, которую Артура слил из трупа Нинетты перед работой. Рядом с операционным столом — тумбочка с телевизором и видеомагнитофоном. Комиссар каким-то чудом сумел его включить. На экране появились кадры с надувной куклой Грегорио Пальмезано, те, что передавали по телевигате. Запись нужна была Артура, чтобы сверяться — сперва во время пробы с дедушкиной куклой, а потом при работе с трупом Нинетты. Там была еще одна дверь. Монтальбано открыл ее. Третья комната, меньше двух других. Окно тоже заложено изнутри. На двух столиках не меньше 4 компьютеров и другая оргтехника, назначение которой комиссар не знал. Наверняка та самая, при помощи которой Артура достал и напечатал фотографии, которыми увешал сарай. Больше смотреть было не на что. Он повернулся, чтобы выйти, и свет его фонарика выхватил Артура, стоявшего у двери с пистолетом в руке. Монтальбано замер, не в силах шелохнуться. Понял, что он в ловушке и не может оказать сопротивление. Тот выпустит в него всю обойму, а снаружи никто ничего не услышит. Но сильнее направленного на него дула пистолета комиссара поразил вид Артура. Он не выглядел напуганным, потрясенным или встревоженным. Самое большее, пожалуй, он был слегка раздражен. Артура зажег свет и сказал: «Садитесь». Монтальбано сел на первый попавшийся стул, Артура на другой. «Как поживаете?» — спросил хозяин дома. «Неплохо», — ответил комиссар. «И впрямь опасный псих. Сейчас что, чаю предложит?» «Это вы велели Ингрид пригласить меня на ужин?» «Да». Смысла врать больше не было. «Я очень умен, знаете ли. Почти сразу вас раскусил и избавился от нее». Монтальбано встревожился. «В каком смысле избавился?» Гарри Поттер усмехнулся с видом бывалого игрока. Монтальбано похолодел. «Он что, правда считает убийство Нинетты и надругательство над ее телом игрой? Забавой, детской шалостью? Неужели его смертельно опасная форма безумия всего лишь одно из проявлений неосознанной детской жестокости, вроде того, когда отрывают хвосты ящерицам?» «Не беспокойся», — ответил Артура, переходя на «ты». «Она у себя дома, цела и невредима. Пока мы ехали в машине, она дважды пыталась позвонить с мобильного, но никто не ответил. Наверное, хотела тебя предупредить». «И чем мы займемся?» — спросил Монтальбано. «Дай подумать. Сперва поболтаем, не против?» «Не против». «Как ты понял, что я твой соперник по охоте за сокровищем?» «Прокрутил в памяти все, что ты говорил и писал. Ты совершил одну оговорку и умолчал о двух вещах. Три промашки. Перебор». Услышав это, Артура изменился в лице. Рот скривился гримасой, глаза потемнели, на лбу пролегла складка. Он вскочил и затопал ногой. «Нет, нет, я не делаю промашек! Ты не такой умный, как я! Разве что немного хитрее, и все. Получай!» И вмазал комиссару по лицу пистолетом наотмашь. Из носа Монтальбано полилась кровь. «Можно мне взять платок?» «Нет!» Тогда Монтальбано запрокинул голову, надеясь, что кровь быстро остановится. Он убедился, что убийство Нинетты окончательно снесло и без того дырявую крышу Артура. Прежде ему удавалось скрывать свое безумие, а теперь оно было заметно в каждом жесте. Спустя некоторое время Монтальбано снова смог заговорить. «Можно задать тебе вопрос?» «Не хочу с тобой говорить!» Надулся, как ребенок. «Всего один». «Ладно, задавай». «Ты похитил Нинетту, потому что знал ее раньше, или потому что она похожа на ту девушку из дома свиданий?» «Я хотел ту из дома свиданий, но не смог найти. Тогда я угнал джип и поехал искать похожую. Обгоняя автобус, увидел девушку. Сперва решил, что это она и есть. Она сошла на остановке, я ее окликнул, а когда она подошла, понял, что это не та, что я искал, но сходство поразительное, и я решил взять ее». «Можно задать тебе еще два вопроса?» «А потом все?» «Потом все». «Поклянись». «Клянусь». «Где ты нашел надувную куклу?» «Здесь, на чердаке, среди вещей деда». «В яблочко». «А как раздобыл барашка?» «Я отлично справился». «Не сомневаюсь». «Поехал на машине в сторону Галотты. Там пасется стадо без пастуха. Взял барашка, зарезал, сунул в багажник, привез сюда, отрезал голову и положил в коробку из-под печенья, которую взял на чердаке. А теперь довольно расспросов». «Что ты намерен делать?» Тот задумчиво смотрел на комиссара, постукивая по губам дулом пистолета. Потом решился. «Пойдем, шагай передо мной». Пистолет не достать, тот успеет выстрелить первым. Комиссар поднялся и перешел в другую комнату, как указал Артура. «Вставай перед столом». Предпоследнее, что он услышал. А последнее — удар рукояткой пистолета по голове, который его вырубил. Открыл глаза. Затылок нестерпимо болел. Он лежал пластом на операционном столе. Рот, запястья и лодыжки замотаны скотчем. На комиссаре остались одни трусы. Одежда свалена в кучу поверх одежды Нинетты. Он понял, что единственная возможность выжить — тянуть время, продолжая разговаривать. Но как говорить с залепленным ртом? «Все, это конец», — представил себя со стороны, как есть, в трусах, носках и ботинках на операционном столе, и невольно рассмеялся. Он смеялся, потому что мозг отказывался верить в серьезность происходящего. Такое скорее увидишь в ужастике, в воображении, но в жизни. И тут услышал, как ключ поворачивается в замке. Дверь открылась. Вернулся Артура с электропилой, молотком и стамеской. «Что за хрень у него в башке? Решил поиграть в юного хирурга?» Тот тем временем достал из кармана железную коробочку для шприцев, поставил на стол рядом с пистолетом. «Сейчас объясню. Я хочу как следует изучить твой мозг, но мне надо его увидеть. Для этого я вскрою тебе череп. Но сперва я тебя усыплю». Разом взмокший Монтальбано попытался сдержать приступ паники. Замычал. «Хочешь что-то сказать?» Комиссар отчаянно кивнул. Артура грубо сорвал с лица скотч. «Говори. Я хотел предложить тебе еще одну игру. Она отличная. Тебе придется напрячь весь свой ум». На мгновение глаза Артура радостно заблестели. «Правда?» «Вот увидишь». Но взгляд его тут же потух. «Я тебе не верю. К тому же мне не нужна еще одна игра. Я всегда тебя одолею». И снова залепил ему рот. Оставалось лишь надеяться, что снотворное подействует. Артура взял в руки коробочку, открыл, вынул шприц, другой рукой достал из кармана ампулу, наполнил шприц и проверил на просвет, нет ли пузырьков воздуха. Монтальбано закрыл глаза. Ему показалось, что он мгновенно провалился в сон и во сне слышит невозмутимый голос Фацио. «Стой, где стоишь, засранец! Шевельнешься, прикончу!» Приоткрыл глаза. Это была явь. Фацио держал на мушке оцепеневшего Артура. Вслед за Фацио ворвались Галла и Галуцца. В 10 секунд скрутили парня, уложили на пол и надели наручники. «За что? За что?» — ныл Артура. «Мы просто играли!» Сам не зная почему, Монтальбано вдруг ощутил бесконечную жалость, и у него защемило сердце. Фацио подошел, осторожно снял скотч с его рта. Первым делом комиссар спросил. «Кто тебе сообщил?» «Сеньора Ингрид. Рассказала, что вы попросили ее выманить Артура из дому. Она опасалась, что тот вернется слишком рано. Тогда я позвонил Галле и Галуцци и прямиком сюда. Вы ведь и сами сказали, что собираетесь кое-что проверить. Сейчас же позвони семинаре, а потом передай мне мобильный». «Хочу успокоить Ингрид». Он добрался в Маринеллу к 3 утра. Проголодался зверски, слона был готов заглотить. В духовке ждал противень с макаронной запеканкой. И 8 шариков аранчини, размером побольше апельсина. Пока мылся в душе, горланил арии. Неважно, что медведь на ухо наступил. Когда поел, сразу рванул к телефону звонить Ливии, хотя еще только светало. Ему надо было поскорее сообщить, что днем он прилетит к ней, в Бакадаса. Примечание. Все написанное в этом романе, имена и фамилии, ситуации и события, является плодом моего воображения. Если кто-то узнает себя в одном из моих персонажей, значит, его фантазия.